17. Но я никогда не буду работать на телевидении и могу по этому поводу не переживать. Решил Гарри радостно, выключил телевизор и выскочил на улицу. «Тебя главное ищет», — сообщил ему, едва он переступил порог редакции вахтерша, которую за малый рост и незлобивый характер называли тетя Манечка. «Это звонила сучка его с нехристианским именем. Изволь, что ли? А хоть она. Как, говорит, Петров придет, скажи, чтоб бежал к начальнику. Бежи теперь». Каждый, кого встречал Игорь по пути к начальственному кабинету, непременно смотрел на него сочувственно и говорил, как бы нехотя: «Тебя тут Борзенко разыскивает. Ты в курсе?» «Неужели сразу выгонит?» — раздумывал Игорь. «А чего это так? Сразу, может, настучал кто? Так я вроде за последнее время никого не обижал». Игорю стало грустно и страшно, но не от того, что его грозят выгнать, а потому что рассудил, и ежели выгонит, не надо будет ни про институт писать, ни про СПИД, а значит, и с Ириной встречаться тоже вроде как необходимости не будет. От того, что эти рассуждения про Ирину расстроили, сделалось как-то не по себе. Да что уж там не по себе, просто страшно сделалось. Секретарша Изольда играла на компьютере. Компьютер побеждал, отчего Изольда злилась. «Ну?» — спросила она, увидев Игоря. «Пришел», — ответил Игорь. «Ну?» — снова спросила Изольда. «Звали?» — пришел, — уточнил Игорь. «Кто звал?» — спросила Изольда, не отрываясь от компьютера. «Президент звал. Три проститутки, папа римский, Алла Пугачева тоже звала, а я вот к Владимиру Юрьевичу решил зайти». «Умничать только не надо». Изольда нажала кнопку селектора. «Владимир Юрьевич, к вам этот, как его, ну, обозреватель наш, Петров, обозревает все». И уже Игорь: «Заходи». В кабинете главного редактора было прохладно и скучно. «Садись», — сказал Владимир Юрьевич, не поднимаясь с кресла. Своих подчиненных он всегда держал в строгости и навстречу им предпочитал не вставать. «Ну, как у нас со СПИДом?» Игорь был достаточно зол, чтобы выражение особенно не выбирать, потом сообщил: «У меня лично со СПИДом проблем нет, а как у вас, не знаю». Борзенко на шутку даже не обозлился. «Обидеть меня хотел, а обидел, дружище, себя. Что же это за мужик, который в наше время СПИДа не боится? Только то баб не любит. Знаешь, Петров, почему-то ты для меня сомнителен, потому что не гадствуешь. Вот все эти глупости про бунт, про переворот в редакции, все это у тебя от отсутствия приличествующей настоящей мужчине личной жизни. А я таких тихонько, которые трахаться не любят, не понимаю и даже боюсь». «Интересное дело», — неожиданно подумал Игорь. «Если бы жизнь человека измерялась не вообще прожитыми годами, а только теми часами, которые он провел с умными людьми, поговорил с умным человеком, набрался мыслей, состарился. Как бы так было, я бы сейчас пребывал в детстве». Но вслух, конечно, он совсем другое произнес. «Вы это все к чему повествуете? Мне Ирина звонила». И тут же прямой взгляд в глаза Игоря, мгновенный взгляд, как клинок. Но Игорь взгляд выдержал. И не потому, что таким смелым был, не был. И не потому, что скрывать нечего, бог его знает, есть или нет. А потому что реакция у него была небыстрая. Он всегда на опасность чуть запоздал реагировал. Главное, полистал блокнот и сказал: «Ластоньки мои», — взгляд в блокнот, — «да-да, ластоньки мои, Ирине ты понравился», — сказала, — «даром, что еврей, умный очень и понятливый. Так вот, я тебя предупредить хочу. На всякий случай, если ты, сука, на Ирку глаз положишь, я найду способ тебя утихомирить, понял?» И тут с Игорем произошло нечто такое, что понять или пущего объяснить было абсолютно невозможно. Вместо того, чтобы согласиться или, в крайнем случае, промолчать, Игорь отчет перегнулся через стол, в упор посмотрел в глаза главному и тихо-тихо изрек: «Ты, Борзенко, на своей работе совсем охренел. Ты сам-то понял, что сказал?» Борзенко неожиданно раскатался. «Вот такого люблю! Вот такого обожаю! Я-то думал, ты, Игорек, тряпка, ты ничего, мужик, можешь. Не случайно для тебя на бунт потянуло. Ну, все, свободен». Селектор: «Изольда, соедини меня с Зиночкой». «Как с какой?» — взгляд в блокнот. «С персиком моим из администрации». И напоследок Игорю строго и серьезно: «Но про Ирку запомни, что мы...» «Не-не, бабу понадобится, я тебе сотню дам». Но это я дам сам, лично, по списку, понял? И главный потряс блокнот, обезменял, чтобы не понял. И снова Игорь не знал, как реагировать, поэтому молча закрыл дверь. Как это все ужасно неинтересно, думал Игорь, шагая по скучному городу, который не таил в себе ничего, кроме опасности. Как все предсказуемо и тоскливо. Вот, например, Пушкин. Он встречался с интересными людьми. Или Лермонтов. А я... Во второй раз стены института уж не казались такими отвратительными. Этак я со второго. Ну нет, с третьего раза я, пожалуй, и котлеты местные смогу жрать. Не кстати, подумал Игорь, и уперся в некогда коричневую дверь. На двери висела табличка. Полиарпвса. Заведуи лаборией. Давно меня интересует вот какая проблема. Игорь зачем-то оттягивал приход к Поликарпу. Буквы, которые отлетают со всех вывесок, табличек в нашей стране. Кто-то специально сбивает их или приклеивает их неравномерно. Может, клей экономит? Но тут дверь распахнулась, и Игорь увидел высокого, худого, бородатого человека. В глубине кабинета угадывалась Ирина. — О! — воскликнул человек. — Журналист Петров пришел к нам. Какая удача! Игорь, если не ошибаюсь, Маркович, заходите. Меня, кстати, зовут Сергей Александрович, и я вам сейчас буду давать интервью. Сколько есть, все отдам. Сергей Александрович Поликарпов был высок, худ и, что раздражало более всего, неаккуратен. Вроде и костюм на нем, рубашка, опять же, с галстуком, и рубашка, не сказать, чтобы грязная, и галстук вполне модный. Однако все это производило такое впечатление, будто ученого только что тащили по какой-то трубе, вынули, встряхнули и посадили встречать журналиста. К тому же Сергей Александрович находился в средней стадии опьянения. Хотя мир уже... Хотя и начинает восприниматься несколько отдельно и отстраненно, однако кажется, что силы понятия изменить этот мир еще имеются. — Вот это Ирина! — взмахнул руками Сергей Александрович. — Вы знакомы. Мы тут обсуждаем неформально. Как-то у нас все, в смысле, там и жизнь, и наука, так сказать, наука и жизнь. Вам вот тоже стаканчик приготовили чистенький, пьем, извините, спирт. Вот вам водичка для разбавки. Называется коктейль институтский. Вы уж не побрезгуйте. Это вот котлетки из нашей столовой. У нас замечательно пекут котлетки. Или жарят. Неважно. Давайте, дайте помаленько, потом даем вам все интервью. Все, какое у меня есть, целиком и без этой, без утайки. Я не начал играть. Так и я не, усмехнулся Сергей Александрович. А кто у нас, да? У нас все не, Ира тоже не. Правда, Ира? Может быть, по чуть-чуть. Игорь оглянулся на Ирину. Она была всегда, как всегда, в чем-то обтягивающем. При внимательном рассмотрении, помимо невероятной груди, у Ирины оказались еще глаза, достаточно томные, почти не крашеные, как раз такие, как Игорю, нравились. «Я на работе зачем-то сопротивлялся, Игорь». Сергей Александрович расхотался. «Шалишь, брат? Это я на работе, а вы в гостях. Ну, за знакомство». Ирина молчала. Игорь заметил, что место для него было приготовлено рядом с ней. И когда он сел, Ирина пожала ему руку, просто как бы поздоровалась. Выпили. Вспомнилось давнее ощущение. Однажды в детстве отец выволок сына из бани прямо в снег. Нечто похожее, испытал сейчас Игорь, от институтского коктейля. Да и котлетка институтская после второго стаканчика пошла вполне удачно. Никаких ненужных ассоциаций уже она не вызывала. — Давай, мужик, спрашивай. Сергей Александрович закурил. — Послушай, Сережа, — наконец вступил в разговор Ирина, — я ж тебе говорила. Парень умный, философски даже настроенный, но в деле нашем не рубит вообще. — Это понятно, ведь он журналист, — согласился Сергей Александрович. — Ну, так кто ж сам расскажи ему философию свою про спит, чтобы на лишний вопрос не отвлекаться. Ирина нагнулась к Игорю и пошептала, — включай свой диктофон. Не пожалеешь? Наконец-то прикоснулась к Игорю грудью. Было приятно. Сергей Александрович налил себе спирта, хотел разбавить водой, но передумал. Выпил, взял целую котлетку, мгновенно прожевал ее и сказал. — В общем, так, парень, Пришел нам всем, знаешь, кто? — Конец, — улыбнулась Ира и зачем-то поближе подвинулась к Игорю. Игорь отдвигаться не стал. — Не перебивать! Сергей Александрович грозно встряхнул головой. — Правильно. Конец. Но зато какой! Близкий и красивый. Знаешь, сколько в мире ВИЧ-инфицированных? Почти 35 миллионов. Пиши на свою вертушку. И такой еще вывод. В стране, где 15% взрослых инфицировано, 35% подростков умрет от СПИДа. Гарантированно. Ты хоть 10 таких лабораторий, как наши, построй, да хоть 100, все равно помру. И чего ты не плачешь? Чего ты не рвешь на себе рубаху? Потому что никого это... Сам понимаешь, тут дамы не волнует. Нет, ты, конечно, напиши, что наша лаборатория туда-сюда, изо всех сил, там медицинские исследования, это все херня. Это как с землетрясением бороться. Ну, там строят дома на всяких сваях, фундамент это в задницу поднимают, а чуть баллов прибавится, и... Интеллигентно выражаясь, все, тот же конец. Все думают, что СПИД — это болезнь, а СПИД — это природный катаклизм. Ядрёна ваш, как землетрясение, как цунами какой-нибудь. А с природным катаклизмом бороться абсолютно невозможно и совершенно бессмысленно. Странная философия для ученого, прервал Сергей Александрович Игорь. И тут, чтобы, не дай бог, не обиделся, подвыпивший человек предложил. Выпьем. Выпили. Ирина снова наклонилась к Игорю, конечно, случайно губами потрогала волосы и прошептала на ухо. — Ты его понапрасну не перебивай. То, что он говорит про СПИД, никто не говорит. У него совершенно своя особенная философия СПИД. — Не шептаться при мне! — снова вскрикнул Сергей Александрович. — Я ж тебе некрасивые слова рассказываю. Я тебе реальность говорю. Вот, например, комары. — Чего? — комары, не понял Игорь. — Пока ничего. Пока вроде как СПИД не разносит. Значит, пока. Это, сука, мутирует. Причем, сколько бы мы ни выеживались, понятие мутации ни хрена не выходит. Ни предвидеть не можем, ни последствий понять. А если комары начнут СПИД разносить, представь, да нам гибель Помпеи раем покажется. Там хоть жуть конкретная была, а тут... Тихий летний день, маленький комарик, и в руке его дрожит небольшой такой фонарик, он тебе цоп, ты его хлоп, и все, заказывай похоронного агента. Спидоносцев тут же, разумеется, начнут в жуткий лагеря отфильтровывать, а они, конечно, станут скрываться. — Но с другой стороны посмотри, — продолжал Сергей Александрович. Где и как надо человека содержать, чтобы туда комар не пролетел? Невозможно это дело. Тогда комаров начнут травить, а их всех хрен потравишь. А если даже потравишь, птицы примутся дохнуть. Вот тебе, пожалуйста, и экологическая катастрофа. И заметь, все это никогда-нибудь должно случиться. Может, уже происходит, так мы не в курсе, покуда. Давай выпьем, чтобы уж совсем не расстроиться. Выпили. Ирина больше не подвигалась. Игорь стал ее рассматривать. Оказалось, что, кроме известно какой части тела, все остальное у Ирины было худое, хрупкое даже. Игорь сам к ней подвинулся, не то чтобы он намекал на что-то, а просто думал, что если не пододвинется, покажется смешным и старым, то есть именно таким, каким казаться совершенно не хотелось. «Спроси меня!» — Господин ученый, а чё похерить вся наша цивилизация? — попросил Сергей Александрович и посмотрел на Игоря почему-то хитро. — Ну, а чё? — Не, ну, а чё? Ты заинтересованно спроси. — Так спроси, как будто ты в этой самой цивилизации живёшь, как будто тебя действительно волнует, а чё она похерится и когда именно это случится. Игорь сам не раздумал о будущем человечества, даже писал про это что-то в своей газете. Тема это, конечно, его волновала, но в данный момент и Ирина волновала как-то больше. Игорь напрягся и произнес как мог серьезно. — А вот давно мне интересно узнать, отчего, как вы считаете, грубо говоря, похерится наша цивилизация? — Хороший вопрос, — радостно улыбнулся Сергей Александрович. — У нашей цивилизации есть две неизлечимых болезни — СПИД и телевидение. если хочешь, два божьих наказания. Еще конкретнее. Это, собственно, и есть конец света. Все ждут потопа, ураган. Херня. Все думают, что будет как было, а будет еще как не было никогда. Если хочешь знать, конец света уже наступил. Когда люди, зараженные СПИДом, трахаются, глядя в телевизор, это и есть самый настоящий конец света. Сергей Александрович откинулся на стуле, как бы давая возможность всем присутствующим оценить грандиозность его мысли. Но откинулся он, видимо, не слишком удачно. Спинка стула сначала треснула, а потом и вовсе сломалась. Сергей Александрович упал, зацепившись своими длинными ногами за стопку книг. Стопка тоже упала, увлекая с собой стоящий на ней стакан. Стакан прощально звякнул и разбился. «Все не случайно, спокойно», — произнес Сергей Александрович, пытаясь подняться. «Это лишь подтверждает правильность моих мыслей». «Это подтверждает лишь то, что мы с тобой работаем на свалке», — усмехнулась Ирина и начала собирать осколки. «А телевидение-то чего?» — болезненно спросил Игорь. Но ответа услышать не успел. У него звонил мобильный. Звонила мама. Игорь потрясал ее удивительная способность всегда звонить так удивительно не вовремя и не кстати. — Да, мама, у меня все в порядке. Да, и у Марины все хорошо. Мам, ты же ведь знаешь, что я очень занят, поэтому я не звоню. Мам, извини, мне некогда, я на задании. И Игорь выключил мобильник. Возникла пауза. Ирина положила руку Игорю на колено, словно успокаивая. Игорь удивился. Почти всегда после звонка мамы так делала Марина. «Давайте подумаем, откуда взялся СПИД?» — неожиданно изрек Сергей Александрович. «И телевидение, что в сущности одно и то же. Но мы будем про СПИД, поскольку вы же про СПИД хотите писать, значит, про СПИД и надо разговаривать». Сергей Александрович неожиданно замолчал, положил свои длинные руки на подбородок и так смотрел на Игоря, долго-долго не мигая, а потом спросил: «Вы вообще в Бога-то верите?»